Глава 25. Заперев Роджерса в камере, Дженна вместе с Вулфом вернулась к магазину Лайонела Провайна. Детишки 10 лет и старше набились в лавку, которая оказалась старым переделанным магазином корма для скота. На витрине был большой выбор разнообразных устройств, а на плоских экранах мелькали кадры из новейших игр. Ближе к дальнему концу помещения ребятишки велись у образцов новейших гаджетов. При виде цепочек, которыми устройства были прикованы к стойкам, Дженна улыбнулась. Мистер Провайн не простачок. Вдоль витрины на длинной скамье дети сидели, увлеченные играми, несомненно, пользуясь халявным интернетом. Дженна огляделась в поисках владельца, и ее взгляд упал на высокого мужчину в очках. Окруженный девушками, он склонился над компьютером. Дженна обернулась к Вулфу и, пытаясь перекричать грохот стрелялок, сказала: «Вон там, мистер Провайн. Вы лучше меня разбираетесь в компьютерах. Может, будете ведущим на допросе?» «Конечно, мэм», — мельком улыбнулся Вульф. «Не знаете сленга, да? Только не на этом уровне». Провайн как будто услышал ее, поднял взгляд и сильно нахмурился. Почти сразу же он выпрямился, сказал что-то поклонницам и направился к ней. «Лайонел Провайн?» — улыбнулась Дженна. «Да, какие-то проблемы?» Провайн спрятал руки в передние карманы джинсов и уставился на нее через стекла очков в черной оправе. «Милое у вас местечко!» Вулф протянул ему руку. «Помощник шерифа Шейн Вулф». «Спасибо. Я много старался, чтобы оно заработало». Не переставая хмуриться, Провайн пожал ему руку. «Чем могу помочь?» «Продаете командные серверы и комплектующие к ним?» «Могу привезти под заказ все, что нужно». Провайн понизил голос. «Хотите установить удаленное управление группой целей? Потому что взлом личной информации, как вы, я уверен, знаете, противозаконен». Он потер подбородок. «Вот черт, вы же не думали, что я снабжаю черных хакеров?» «Пока нет. Но мало кто знает этот термин. Вы меня удивляете, мистер Провайн». Высокий Вулф смотрел на него сверху вниз. «Продажа отдельных комплектующих — не преступление. А в нашем случае компьютерам в участке просто требуется апгрейд, чтобы работать через свой защищенный сервер. Когда нам одобрят финансирование, я сразу пришлю подробный перечень всего необходимого». «Если нужен технарь, то я во всем разбираюсь», — просиял Провайн, почуяв потенциальный крупный заказ. Дженна, глядя на Вулфа, удивленно моргнула. Он владел терминологией намного лучше нее, но и ей нужно было как-то участвовать в допросе. «Кое-кто из подростков сказал, что вы частенько рассылаете им бонусные карты. Зачем?» Шериф! Я их зарабатываю во время игры, а потом просто делюсь с друзьями. Мы все бонусами делимся. Это традиция в среде онлайн-игр». Провайн поднял взгляд на Вулфа и ссутулился. «Вы сечете. И да, я использовал чит-коды. Но это не я их автор. Я лишь их распространял онлайн». «Ладно. Помните, где вы были между 8 и 10 часами вчера утром?» — спросил, доставая ручку с блокнотом, Вулф. «Вчера-то?» — слегка озадаченный, Провайн потер затылок. «Здесь? Я живу в квартире в дальней части магазина». «А что?» «Так, рутинный вопрос». Вулф сделал пометку в блокноте и окинул владельца холодным взглядом. «Можете подтвердить свои слова?» «Да, у меня день начинается в 9, и как раз, когда я открыл магазин, приехала доставка». Провайн пожал плечами. «Примерно в то же время начали подходить дети. В летние каникулы тут бывает не протолкнуться. У меня бесплатный Wi-Fi, зато они покупают игры. Да и родители не скупятся на новинки, если нужен подарок на день рождения или на другие праздники». «Можно увидеть накладную?» — прищурился Вулф. «А что вы делали в промежутке между 8 и 9 часами?» «Завтракал. У себя в квартире. Один». Провайн тяжело и раздраженно вздохнул. «Я сделаю вам копию накладной». Он вернулся за стойку, достал коробку, набитую листами бумаги, порылся в ней и, наконец, сунул один в ксерокс. Потом протянул документ Вулфу. «Это все? Мне реально надо за магазином приглядывать, пока дети чего-нибудь не сломали». Дженна забрала у Вулфа копию, пробежала по ней глазами. Как Провайн и сказал, доставка прибыла в 9 утра. Тогда Дженна сложила лист бумаги и снова посмотрела на владельца магазина. «Благодарим вас за содействие. Вы знаете Фелисити Паркер?» «Да. Она часто сюда с подругами приходит». Дженна кивнула. «Когда вы видели ее последний раз?» «В субботу. Она пришла в обычной компании», — сказал Провайн. «Да, это и был последний раз. Вчера она не пришла. А помню, ее подружки спрашивали, не отправлял ли я ей бонусы. Фелисити не отвечала на звонки, и они подумали, что она, наверное, заигралась. Вы же знаете, дети в играх могут часами торчать». «А вы посылали ей бонусы?» «Да, в воскресенье я разослал кучу карт. Такие подарки стимулируют детей приходить сюда снова и снова. Вы даже не представляете, как они любят играть в новейшие игры. В летние каникулы Лукас и Чет приходят заранее и ждут, пока я откроюсь. Приезжают в город ранним автобусом». Провайн улыбнулся. «И в конце концов постоянно берут либо новую игру, либо новый гаджет, а девочки приносят мне обед. Это позволяет сэкономить час и не закрываться на перерыв, как сегодня». «Это доказывает, где в понедельник утром были Чет и Лукас», — отметила про себя Дженна. «Вы рассылаете бонусы по мейлу?» «Нет». Дженна посмотрела Провайну в глаза и, пожав плечами, уточнила. «Значит, если не пользуетесь электронной почтой, то просто шлете текстовые сообщения с бонусами и... чит-кодами? Выходит, знаете телефонные номера подростков? Сколько у вас в списке контактов номеров несовершеннолетних девочек?» «Ни одного!» — возмущенно уставился на нее Провайн. «Все делается онлайн. Вы что, ни разу не играли в Фейсбуке или на каком-нибудь сайте с интерактивными играми? Это сообщество, в котором у юзеров есть имена. Мне почти все дети сообщают свой игровой ID, чтобы мы могли обмениваться бонусами. И я потом закидываю их в гифт-боксы». «Ясно». Вулф взглянул на Дженну и закрыл блокнот. «Пока на этом все. Скоро я заскочу к вам и сделаю заказ». Он направился к двери. Дженна вышла на улицу следом. «Что думаете?» «Мне нужно будет распаковать свое оборудование, чтобы выяснить, занимается ли Провайн чем-нибудь незаконным». «Не уверена, что поняла». Дженна открыла дверь патрульной машины и села за руль. «Чем он может заниматься?» «Я пока еще не уверен, но если он общается в чат-руме онлайн-игр, то может представлять угрозу. Фелисити и ее подруги, похоже, играют с телефонов, и если так, то без самого устройства у нас голяк. Вряд ли я что-то найду через компьютеры». Вулф упал на пассажирское место и пристегнулся. «Остаток дня буду копаться в ноутбуке Фелисити. Проверю, не хакнут ли он. Впрочем, мгновенных результатов не ждите. Это займет время. День, если не два». Дженна завела мотор и поехала назад в участок. «А можно объяснить простым языком? Что значит хакнуть, я знаю, но какое это имеет отношение к делу?» «Фелисити могла раскрыть свои планы друзьям где-нибудь в социальных сетях. Ребятишки делятся всем. Их будто не волнует, кто потом читает посты и просматривает фото. Добавляют в друзья всех подряд, потому что количество друзей — это вроде как статусно». Дженна поставила машину на зарезервированном для нее месте и обернулась к Вулфу. «Это возможно? В соцсетях действуют правила приватности. Никто, например, не смог бы выяснить, где живет Фелисити». «В том-то и беда. Как только информация оказывается в киберпространстве, уже ничего не поделаешь. Дети постят фото отовсюду, где бывают, и снимки друзей. Для того, чтобы их выследить, хакером быть не надо». Вулф пристально посмотрел на нее. «По опыту скажу. В интернете нет ничего надежного».